Глава 29. Глаза без жалости. Илай сдвигался по бурой травянистой равнине так, словно намеревался наверстать потерянное со странствующим народом время, направившись скорым шагом на юг. Даже Белла была рада отдохнуть, когда спустились сумерки. Тем не менее, несмотря на явную спешку, он принимал такие меры предосторожности, которыми ранее пренебрегал. Вечером путники разжигали костер, только если находили валежник. С сушины Илайс не позволял им сломать даже веточки. Костры он разводил небольшие, и огонь бородач прятал в старательно выкопанной ямке, срезав предварительно пласт дерна. Приготовив еду, Илайс сразу забрасывал угли землей и укладывал дерн на место. Перед тем, как вновь пуститься в путь при сером обманчивом рассвете, он дюйм за дюймом осматривал место ночевки, проверяя, не осталось ли следов, по которым можно определить, что здесь кто-то был. Он даже камни переворачивал в изначальное положение и выпрямлял примятые травы. Действовал Илайс быстро, никогда не тратя на это больше нескольких минут, но ни разу не вел отряд дальше, пока не удовольствовался результатом осмотра. Перрин не думал, что какие-то меры предосторожности уберегут его от снов, но когда он начинал задумываться о том, против чего они могут помочь, ему хотелось, чтобы опасность грозила только в снах. Первое время Эгвейн обеспокоенно спрашивала, нет ли позади троллоков, но Илайс лишь качал головой и все поторапливал ребят. Перрин не говорил ничего. Он знал, что троллоков поблизости нет. Волки чуяли лишь траву, деревья да мелких зверушек. Не страх перед троллоками гнал Илайса, но нечто другое, в чем даже сам Илайс не был уверен. Волки тоже ничего об этом не знали, но, ощутив непрестанную осторожность Илайса, они начали разведывать местность вокруг, словно бы опасность бежала за ними по пятам или ждала в засаде за следующим пригорком. Местность шла теперь длинными, перекатывающимися, словно волны, увалами, слишком низкими для холмов и протянувшимися поперек пути. Ковер жесткой травы, зима все же ослабевала, и ее отступление отмечалось пятнами буйно разросшейся растительности, раскинулся перед путниками, и по нему пробегала рябь от восточного ветра, который не встречал перед собой препятствий на сотню миль. Лес распался на редкие, разбросанные там и тут небольшие рощицы. Негреющее солнце без охоты поднималось над горизонтом. Среди этих приземистых гряд Илайс как мог следовал складкам местности, избегая лишний раз подниматься на гребень. Заговаривал он редко. И уж если говорил, то... Вы понимаете, как много времени уходит на то, чтобы обойти каждый проклятый холмик вроде этого, кровь и пепел? Да я до лета провожусь с вами, прежде чем смогу сбыть вас с рук. Нет, мы не можем идти напрямик. Сколько раз я должен говорить? У вас есть хоть какое-то представление, пускай даже самое слабое, о том, как выделяется человек, стоящий на гребне такой вот гряды в подобной местности? Сгореть мне, но мы мечемся в разные стороны столько же, сколько продвигаемся вперед. Змеей извиваемся. Я бы со связанными ногами быстрее шел. Ну что, будете на меня пялиться или все-таки пойдем? Перрин обменялся взглядом с Эгвейн. Та показала язык в спине Илайса. Никто из ребят ничего не сказал. Один раз, когда Эгвейн возразила, что, мол, именно Илайсу вздумалось идти в обход каждого холма, и нечего их винить за эти виляния. Ей была прочитана нотация о том, как далеко разносятся звуки, о том, что негромкое ворчание за милю может быть услышано, как грохот. Выговор бородач произносил, не оборачиваясь, через плечо и ни на секунду не замедлив шаг. Говорил Илайс или нет, но глаза его беспрерывно шарили окрест, иногда пристально всматриваясь, словно было на что смотреть, среди однообразной грубой травы, что росла под ногами. Если он что и видел, то Перрин ничего не замечал, как не замечали и волки. Лоб Илайса пробороздили новые морщины, но он ничего не объяснял. Не того, почему нужно торопиться. Не того, что, как он опасается, преследует их. Порой перед путниками поднималась гряда длиннее обычной, протянувшаяся на мили и мили на восток и запад. Даже Элиасу приходилось соглашаться, что если обходить ее, то такой маневр уведет их слишком далеко в сторону. Тем не менее, он не позволял просто перевалить через гребень. Оставив ребят у подножия склона, он ползком подбирался к вершине, внимательно и осторожно разглядывал открывающуюся по ту сторону местность, как будто волки и не пробегали здесь, осматриваясь 10 минут назад. Эгвейн и Перину приходилось ждать его у основания гряды, а минуты текли словно часы, и груз неизвестности давил на них. Эгвейн покусывала губу и машинально щелкала бусами, подаренными Айрамом. Перин упрямо ждал. Желудок у него сжимался в комок, но юноша старался сохранять на лице спокойствие, сдерживая обуревающее его смятение. «Волки предупредили бы нас, возник никакая опасность. Было бы замечательно, если бы они ушли во свояси, но если бы они просто исчезли. Но сейчас они нас предупредят. Что он там высматривает? Что?» После долгого осмотра над краем гряды лишь глаза, Элиас всегда подавал своим спутникам знак рукой, разрешая им идти вперед. Каждый раз путь впереди был свободен, пока в очередной раз они не натыкались на гряду, обойти которую не могли. У третьего такого подъема желудок Перина взбунтовался. Горечь подкатила к горлу, и он понял, что если придется ждать еще хотя бы 5 минут, его вырвет. Он сглотнул. «Я тоже схожу». «Держись ниже», — все, что сказал Элиас. В этот момент Эгвейн спрыгнула с Беллы. Мужчина в одежде из шкур надвинул свою круглую шапку на лоб и из-под лобья пристально посмотрел на девушку. «Эта кобыла умеет ползать?» — сухо осведомился он. Губы у Эгвейн дрогнули, но она не произнесла ни звука. Наконец она пожала плечами, и Элиас, ни слова не сказав, зашагал вверх по косогору. Перин поспешил за ним. Не доходя до гребня, Элиас жестом показал парню двигаться ползком и мгновением позже сам припал к земле. Последние несколько ярдов он извивался ужом. Перин незамедлительно шлепнулся на живот. Очутившись на вершине, Элиас снял шапку, потом очень медленно приподнял голову. Вглядываясь через поросли колючек, Перин видел лишь точно такую же холмистую равнину, что лежала позади. Склон впереди был гол, хотя в ложбине, в полумиле, наверное, к югу от гряды, виднелась небольшая, 100 шагов поперечнике, рощица. Волки уже прошли через нее, не почуяв следов ни троллоков, ни мурдраала. Насколько хватало глаз, на востоке и на западе местность разнообразием не отличалась. Холмистая, травянистая равнина с виднеющимися кое-где рощицами. Никакого движения. Волков заметно не было, они рыскали где-то впереди, больше, чем в миле от путников, и на таком расстоянии Перин едва ощущал их. Проходя тут, волки не заметили ничего. Чего он там высматривает? Там же ничего нет. «Мы зря теряем время», — произнес юноша, уже привставая, но в этот миг с деревьев внизу сорвалась стая воронов. 50, 100 птиц закружились над кронами. Глаза темного. «Заметили ли они меня?» Перина прошиб холодный пот. И словно бы одна мысль разом вспыхнула вдруг в сотне крохотных разумов, и каждый из воронов устремился в одном и том же направлении — на юг. Уже снижаясь, стая скрылась за следующим холмом. Из рощицы к востоку от холма исторглось еще больше воронов. Черная масса дважды описала круг над зарослями и направилась на юг. Весь дрожа, Перин медленно опустился на землю. Он хотел заговорить, но во рту у него пересохло. Через минуту ему удалось выдавить. «Вы именно этого опасались?» «Почему же ничего не сказали? Почему волки их не видели?» «Волки редко смотрят вверх на деревья», — проворчал Элиас. «Нет, я не их высматривал. Я же говорил вам, я не знаю, что». Вдалеке, на западе, еще над одной рощей поднялось черное облако и понеслось на юг. Оно было слишком далеко, и отдельных птиц глаз не различал. Хвала свету, это небольшая охота. Им ничего не известно. Даже после... Он оглянулся, пристально всматриваясь туда, откуда они пришли. Перин проглотил комок в горле. «Даже после сна, вот что хотел сказать Элаис». «Небольшая?» — произнес юноша. «У нас дома столько воронов, и за целый год не увидишь». Элаис покачал головой. «В пограничных землях я видывал, как пролетают стаи в 1000 воронов. Не слишком часто. Хотя с воронами там щедро. Но такое случалось». Он по-прежнему смотрел на север. «А сейчас тихо». Тогда Перин почувствовал это. Попытку Элаиса дотянуться до ушедших вперед волков. Элаис хотел, чтобы пестрая с ее волками прекратила разведку, спешно возвратилась назад и проверила оставленный ими след. И без того худое лицо Элаиса вытянулось еще больше, заострилось от напряжения. Волки были так далеко, что Перин их даже не чувствовал. «Торопитесь, следите за небом, спешите». Перин уловил слабый-слабый отклик с юга. «Мы идем». Перед его внутренним взором вспыхнула картина. Бегущие волки, морды их направлены на север, бегущие так, словно бы их гонит лесной пожар, бегущие со всех ног. Картинка вспыхнула и пропала в одно мгновение. Элаис тяжело повалился на землю и глубоко вздохнул. Хмурясь, он всмотрелся поверх гребня, потом опять поглядел на север и что-то пробормотал. «Вы думаете, позади нас воронов еще больше?» — спросил Перин. — Может быть, — рассеянно сказал Элаис. — Иногда они так и поступают. У меня есть на примете одно место, если только удастся добраться туда до темноты. Так или иначе, нам нужно двигаться до полной темноты, даже если туда мы не доберемся. Вот только так быстро, как мне бы хотелось, идти мы не сможем. Нельзя слишком приближаться к воронам, находящимся впереди нас. Но если они вдобавок еще и позади... «Почему до темноты?» — поинтересовался Перин. «Что это за место? Где можно укрыться от воронов?» «От воронов, да», — сказал Элаис, — «но об этом месте знает слишком много людей. Вороны на ночь сядут на деревья. Нам нечего тревожиться, что в темноте они найдут нас. Воронов посылает свет. Значит, это все, о чем нам нужно беспокоиться». Бросив еще один взгляд поверх гребня, он поднялся и махнул рукой Эгвейн, чтобы та вела Беллу наверх. «Но до темноты еще долгий путь. Нужно идти». С этими словами бородач неуклюже побежал по склону вниз, едва не падая после каждого шага. «Да шевелитесь же, чтоб вам сгореть!» Перин быстрым шагом, оступаясь и оскальзываясь, двинулся за ним следом. Эгвейн одолела косогор и нагнала мужчин, пятками подгоняя Беллу. Улыбка облегчения расцвела на ее лице, когда девушка увидела их. «Что происходит?» — окликнула она спутников, заставляя косматую кобылу идти рысью и не отставать. — «Когда вы так вот исчезли, я уж подумала, что случилось?» Перин берег дыхание для бега, пока девушка не нагнала своих. Он объяснил ей о воронах и безопасном месте Элаиса, но несколько бессвязно. Сдавленно вымолвив «вороны», девушка засыпала Перина вопросами, на которые зачастую ответов у него не было. Отвечал он как мог, и вскоре путники... достигли следующей гряды. Когда бы все было как обычно, если хоть что-то в этом путешествии можно было назвать обычным, они обошли бы этот холм, а не взобрались на него, но Элаис все равно настаивал на разведке. «Тебе, парень, явно не терпится угодить к ним прямо в середку». Таким было его желчное замечание. Эгвейн уставилась на гребень гряды, облизывая губы, словно бы на этот раз ей хотелось идти с Элаисом, и словно в то же время она с радостью осталась бы на месте. Лишь один Элаис не выказал ни малейшего колебания. Перин задумался. «А что будет, если вороны повернули обратно? Веселенькое дело. Вылезешь на гребень, они уж тут как тут». На вершине Перин медленно высунул голову, пока не смог бросить взгляд на другую сторону и испустил... вздох облегчения. Все, что он увидел, небольшой перелесок чуть к западу, воронов не видно. Вдруг из-под деревьев выскочил бегущий со всех ног лис. Вслед за ним с ветвей посыпались вороны. Хлопанье крыльев почти заглушило отчаянный скулеж лиса. Черный смерч спикировал вниз и водоворотом закружился вокруг него. Челюсти лиса щелкали, но птицы падали на него и стрелой отлетали в сторону невредимые, черные клювы влажно поблескивали. Лис повернулся обратно к деревьям, ища спасения в своей норе. Теперь он бежал в перевалку, опустив голову, мех его потемнел и окровавился, а вороны носились вокруг зверя, их становилось все больше и больше, и вскоре машущие крылья совершенно скрыли лиса. Так же неожиданно, как и напали, вороны взмыли вверх, описали круг и исчезли на юге за следующей грядой. Бесформенный комок разодранного меха остался от того, что прежде было лисом. Перин с трудом сглотнул свет. Они то же самое могли бы сделать и с нами. Сотни воронов, они могли бы. «Вперед!» — вскакивая на ноги, прорычал Элаис. Он махнул Эгвейн рукой и, не став дожидаться девушки, припустил бегом к деревьям. «Вперед же, чтоб вам сгореть!» — крикнул он через плечо. «Быстрее!» Эгвейн пустила Беллу галопом через гребень и догнала спутников раньше, чем те достигли подножия склона. Времени что-либо объяснять ей у мужчин не было, но глаза девушки сразу же заметили лиса. Лицо ее вмиг стало белее снега. Элаис уже добежал до деревьев и, стоя на опушке небольшой рощицы, энергично махал рукой, подгоняя ребят. Перин попытался бежать быстрее и тут же споткнулся. Взмахнув руками, словно ветряная мельница, он едва не упал лицом на землю, кровь и пепел. «Я и так бегу изо всех сил». Из рощицы вылетел одинокий ворон. Он лег на крыло, направившись к людям, пронзительно вскрикнул и развернулся на юг. Зная, что уже все равно опоздал, Перрин сдернул пращу с пояса. Он еще пытался выудить из кармана камень для пращи, когда ворон вдруг сложился пополам и камнем рухнул на землю. Перрин изумленно открыл рот и только тогда заметил пращу, свисающую с руки Эгвейн. Она неуверенно ухмыльнулась юноше. «Эй! Нечего там стоять, пальцы на ногах пересчитывать!» — окликнул их Элаис. Вздрогнув, Перин заторопился к деревьям, затем отскочил в сторону, чтобы его не затоптала Белла. Далеко на западе, едва-едва различимое, нечто похожее на темный туман, поднялось в воздух. Перин чувствовал волков, идущих этим направлением на север. Он почувствовал, как они, не замедляя бега, заметили воронов слева и справа от себя. Темный туман закружило к северу, будто преследуя волков. Затем внезапно он рванул прочь и устремился на юг. «По-вашему, они нас увидели?» — спросила Эгвейн. «Мы же были уже за деревьями, да? Они не могли разглядеть нас на таком расстоянии. Или они могут?» «Но не так же далеко». «Мы их на таком расстоянии видели», — сухо сказал Элаис. Перин встревоженно переступил с ноги на ногу, а Эгвейн испуганно охнула. «Если бы они нас заметили, — проворчал Элаис, — то обрушились бы на нас так, как напали на того лиса. Думайте, если хотите остаться в живых, а не тот страх убьет вас, если вы с ним не совладаете». Его пронзительный взгляд на мгновение задержался на каждом из ребят. Наконец он кивнул. «Сейчас они ушли, да и нам тоже пора идти. Держите пращи под рукой, они могут опять пригодиться». Когда путники вышли из рощицы, Элаис повернул в сторону, на запад. Дыхание Перрина с хрипом вырывалось из горла. Все походило на то, будто они гонятся за последними увиденными воронами. Элаис продолжал без устали идти вперед, и не оставалось ничего другого, как следовать за ним. В конце концов, Элаису известно надежное укрытие. «Где-то», — так он сказал. Путники бежали к холму, ждали, пока не улетят вороны, потом снова бежали, ждали, бежали. Упорные перебежки, которыми они продвигались вперед, и сами по себе отнимали силы. Но очень быстро все, кроме Элаиса, начали уставать от подобного рваного темпа. Грудь Перина вздымалась, и он жадно глотал воздух, когда выпадало несколько минут передышки, чтобы растянуться на вершине холма. О разведке он давно позабыл, оставив ее Элаису. Белла стояла позади, опустив голову, ноздри ее широко раздувались, и так при каждой остановке. Страх подстегивал путников, и Перин не знал, кто кем овладел, он страхом или же страх им. Ему хотелось лишь одного, чтобы волки рассказали, что там позади. Если что-то вообще было, чем бы это ни было. Впереди воронов оказалось еще больше, чем ожидал увидеть Перин. Слева и справа черные птицы взмывали вверх и уносились на юг. Добрую дюжину раз путники оказывались под защитой деревьев или под ненадежным прикрытием склона лишь за мгновение до того, как вороны проносились в небе. Однажды, когда солнце уже начало скользить с полуденной высоты, они неподвижными статуями застыли на открытом месте. Ближайшее укрытие было в полумиле от них, когда сотня пернатых шпионов темного промелькнула всего лишь в миле к востоку. Под градом катился по лицу Перина, несмотря на ветер, пока последнее черное пятно не уменьшилось до точечки и не исчезло. Он уже давно потерял счет отставшим от стаи птицам, которых они с девушкой сбили из пращей. По пути Перину попадалось более чем достаточно свидетельств того, что здесь похозяйничали вороны, и эти картины лишь усиливали его страхи. Он едва сумел отвести взор от вызывающих тошноту останков разорванного в клочья кролика. Безглазая голова стояла прямо, остальное — лапы, внутренности — было разбросано вокруг. Заклеванные голуби превратились в бесформенные комочки перьев. И Перин заметил еще двух растерзанных лисиц. Ему припомнилось кое-что, рассказанное Ланом. Все создания темного получают удовольствие от убийства. Власть темного в смерти. Что будет, если вороны обнаружат путников? Безжалостные глаза, сверкающие, словно черный бисер. Долбящие клювы, вихрем кружащиеся вокруг них, острые, как спицы, клювы, пьющие кровь, сотни клювов. Или они позовут еще больше своих сородичей? Может быть, всех, кто участвует в этой охоте? Перед мысленным взором Перина нарисовалась картина, от которой ему стало дурно. Куча воронов, величиной с холм, копошащихся, словно черви, яростно дерущихся над несколькими окровавленными обрывками. Внезапно этот образ смели другие. Каждая картина ясно вспыхивала на миг и тут же сменялась тускнее иной. Волки обнаружили воронов к северу. Пронзительно каркающие птицы кидались вниз, кружились и вновь бросались вниз. С каждой атакой клювы их все больше темнели красным. Огрызающиеся волки увертывались и прыгали вверх, изгибаясь всем телом в воздухе, щелкали челюсти. Вновь и вновь Перин чувствовал во рту перья и отвратительный вкус бьющих крыльями врывающихся воронов, гибнущих в клыках волков, чувствовал боль от кровоточащих ран на всем теле, с отчаянием понимая, что какие бы усилия он ни прилагал, от этих ощущений ему не избавиться. Вдруг вороны рассыпались, сделав круг над волками, громко и яростно прокаркав напоследок. Волки не умирали так легко, как лисы, а у воронов было задание. Взмах черных крыльев, и они исчезли. Несколько черных перьев медленно опускались на мертвых птиц. Ветер лизнул рану на левой передней лапе. С одним глазом у прыгуна было что-то неладно. Не обращая внимания на свои раны, пестрая собрала волков, и они устремились болезненным бегом в припрыжку в том направлении, куда улетели вороны. Волчью шерсть с пятнами покрывала кровь. «Мы идем. Опасность идет впереди нас». Двигаясь спотыкающейся рысцой, Перрин переглянулся с Элаесом. Желтые глаза мужчины были невыразительными, но он знал. Он ничего не сказал. Просто смотрел на Перрина и ждал, в то же время продолжая легко бежать в припрыжку. «Ждет. Ждет от меня признания, что я чувствую волков».